Глава 5. Некоторые энергетические техники. Мышечная реакция. Техника мышечной реакции была открыта доктором Джорджем Гудхартом в 1960-х годах в Калифорнии, где же еще, в качестве способа получения обратной связи от системы человека, способа миновать сознание и связаться напрямую с энергетической системой. Так как наша индивидуальная энергетическая система связывает различные наши части — разум, тело, дух, то мышечная реакция используется как инструмент диагностики здоровья некоторыми мануальными терапевтами, дантистами и всеми кинезиологами. Этот метод представляет собой диалог с индивидуальным внутренним биокомпьютером человека, который может получить доступ и оценить абсолютно все и дать ответ «да» или «нет» на тщательно сформулированные вопросы. Что еще более поразительно, он может использоваться для получения информации от Вселенной, потому что наши индивидуальные энергетические системы связаны со Вселенной и ее базой данных. Пример такого рода приведен в следующем разделе. Доктор Дэвид Хокинс использовал технику мышечной реакции на многих тысячах людей, чтобы определить вибрационные частоты различных эмоций, и описал полученные результаты в книге «Могущество и сила». Это удивительная техника, которую могут, прилагая минимум усилий, освоить почти все люди. Именно поэтому она вошла в эту книгу. Для ее выполнения необходимы два человека. Испытуемый вытягивает одну руку в сторону параллельно земле. Второй человек надавливает двумя пальцами на кисть вытянутой руки и говорит «напрягись». Испытуемый противодействует давлению. Это не проверка силы, а оценка качества мышечного ответа. Два возможных ответа — «да», когда мышцы напрягаются и рука остается в горизонтальном положении, и «нет», когда мышцы расслабляются и рука не может удержаться в изначальном положении. Попробуйте эту технику с кем-нибудь из друзей. Упражнение 4. Мышечная реакция. Найдите себе пару. Решите, кто будет экспериментатором, а кто испытуемым. Испытуемый вытягивает руку в сторону, параллельно земле, какая это будет рука, правая или левая, неважно. Экспериментатор просит его подумать о чем-то приятном, говорит «напрягись», и с этими словами осторожно надавливает на кисть. Человек с вытянутой рукой должен сопротивляться, прилагая усилия, равнозначные усилию экспериментатора. Рука должна остаться в горизонтальном положении, что означает положительный ответ. Затем испытуемого просят подумать о чем-то грустном. Повторите процедуру. На этот раз под давлением рука должна уйти вниз, что свидетельствует о негативном ответе. Испытуемого просят произнести слово «любовь». Затем процедура повторяется. Рука должна остаться напряженной. Затем испытуемый повторяет слово «ненависть». Рука слабнет. Мышцы реагируют на энергию утверждений, чувств, слова или мысли. Вы можете немного повеселиться. Выясните, что второй человек ел на завтрак. Экспериментатор говорит: «Мария ела на завтрак тост». Затем повторите описанную процедуру. Если Мария ела тост, то ответом будет «да», напряженные мышцы. Если она не ела тост, то рука направится вниз, что будет свидетельствовать об ответе «нет». Выясните, в какое время она завтракала. Начните с утверждения «Мария ела до 8 утра». Затем сужайте временной интервал до получаса, затем до четверти часа. Каждый раз положительная или отрицательная реакция мышц будет говорить вам «да» или «нет». Мышечная реакция представляет собой прекрасный способ выяснить, что с вами происходит. Когда вы начнете с уверенностью пользоваться этим методом, вы уже не сможете представить себе жизнь без него. Я не могу себе представить, почему представители медицинских специальностей не обучают этой технике. Возможно, их пугает ее простота или тот факт, что пациент с легкостью может дать такую информацию, который врач обычно не имеет доступа. И таким образом на позицию силы становится пациент, а не врач, поскольку каждый на определенном уровне знает, в чем состоит его проблема и каково ее идеальное решение. И все это можно выяснить при помощи техники мышечной реакции. Представьте себе, что медицинские сестры могут ставить простые диагнозы, которые доктора затем проверяют и определяют самое верное лечение состояния пациента. И все это при помощи техники мышечной реакции. Возможно, такая простота страшит. В конце концов, доктора 7 лет учились быть докторами, ставить диагнозы, запоминали, какие толстые книги должны находиться у них на полке для того, чтобы сверяться с ними. И вот появляется нечто настолько простое. Представьте себе следующую ситуацию. Медсестра. «Доброе утро, миссис Смит. Чем я могу вам помочь?» Миссис Смит. «В последнее время у меня болит голова. Я принимала аспирин, но ничего не помогает. Иногда мне так больно, что я с трудом могу двигаться». Медсестра. «Когда боли появляются чаще всего?» Миссис Смит. «По вечерам». Медсестра. «Давайте попробуем с помощью мышечной реакции выяснить, почему так происходит». Миссис Смит поднимает руку, и медсестра проверяет, все ли готово к процедуре. Затем медсестра произносит фразы, и на каждую получает мышечный ответ, позволяющий определить, верно ли предположение. Проблема имеет физический характер, и рука расслабляется, свидетельствуя об отрицательном ответе. Проблема в питании. Снова расслабление. Еще раз нет. Проблема кроется в эмоциях. Рука остается на этот раз напряженной. Положительный ответ, означающий «да». Медсестра. Что такого происходит в вашей жизни, чтобы было связано с сильными эмоциями? Миссис Смит. Понятия не имею. Медсестра продолжает процесс. Проблема связана с членом вашей семьи. Рука сохраняет напряжение. Да. Миссис Смит. Возможно, это связано с моей дочерью. Медсестра проверяет это предположение при помощи мышечной реакции. Рука остается напряженной, свидетельствуя о том, что миссис Смит права. Головные боли связаны с ее дочерью. Медсестра. Что происходит с вашей дочерью, миссис Смит? Миссис Смит. Ее муж получил должность за границей, и я скучаю по ней. Медсестра. Как часто вы виделись с ней прежде? Миссис Смит. Не очень часто, но мы говорили каждый день. Я очень ждала ее звонков. Медсестра проверяет, связано ли то, о чем рассказала миссис Смит с головными болями при помощи мышечной реакции. Рука остается напряженной, снова подтверждая, что они на верном пути. Медсестра. В какое время суток вы обычно говорили с ней? Миссис Смит. После того, как она укладывала детей спать, я наливала себе бокал вина, и мы обсуждали прошедший день. Мы делали так каждый день. Медсестра. Вы, должно быть, очень скучаете по этим разговорам. Миссис Смит, всхлипывая. Мой день кажется таким пустым без них. Медсестра проверяет предположение о связи между отсутствием телефонных звонков и головными болями. Медсестра. Как часто вы говорите теперь? Миссис Смит. Примерно раз в две недели. Они живут в Америке. Медсестра произносит другое предположение, за которым следует процедура проверки мышечной реакции. Разговоры с дочерью могут помочь вам избавиться от головных болей. Рука остается напряженной, подтверждая то, что лекарства не решат проблемы. Медсестра. Давайте выясним, как часто вам следует разговаривать с дочерью, принимая во внимание то, что она живет далеко от вас. Она произносит следующее для того, чтобы определить, какая частота звонков обеспечит исцеление. Вы должны говорить раз в неделю. Рука миссис Смит ослабевает. Ответ нет. Чаще одного раза в неделю. Рука остается напряженной. Да. Два раза в неделю. Рука ослабевает. Три раза в неделю. Рука остается неподвижной. Подтверждаем, миссис Смит должна говорить со своей дочерью три раза в неделю, чтобы избавиться от головных болей. Рука остается напряженной и неподвижной, свидетельствуя о том, что ей необходимы три разговора с дочерью в неделю. Медсестра. Итак, осталось лишь выбрать время суток для звонка. Таков пример того, что вы можете сделать, используя мышечную реакцию, предполагая, конечно, что дочь миссис Смит улетела в Америку не для того, чтобы избежать бесконечных разговоров. Тысячи людей подтвердят поразительную точность и силу этой техники. Она кажется слишком идеальной, чтобы быть реальной, но она работает, действительно работает. Я использую ее каждый день для своих клиентов и для себя, как и сотни таких же практикующих, как и я сам. Точки освобождения от стресса. Примерно на 2 пальца выше центра каждой брови есть 2 точки, которые называются точками освобождения от стресса. Замечали ли вы, что сжимаете руками лоб, когда подавлены или переживаете шок? Это инстинктивное стремление закрыть эти точки, потому что прикосновение к ним помогает телу справляться со стрессом. Поэтому, если вы чувствуете напряжение, гнев или грусть, сядьте и осторожно прикоснитесь к этим точкам, задержав пальцы на них в течение нескольких секунд. Вы заметите, что это помогает вам оставаться спокойными, контролировать ситуацию и справляться с подавленностью. Вы можете использовать эту технику для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, вызываемое какими-либо событиями в будущем. Например, сдача экзамена на водительские права. Присядьте, подумайте об экзамене, погрузитесь в эти мысли. Почувствуйте те эмоции, которые возникают у вас при этом. Тревогу, страх, неуверенность, что-то другое. Затем прикройте пальцами точки освобождения от стресса. Продолжайте думать об экзамене. Через некоторое время вы почувствуете себя лучше и увереннее. Продолжайте столько, сколько нужно. Эта техника полезна также при работе с травмами и болезненными событиями прошлого. Прикоснитесь к точкам освобождения от стресса и вернитесь к событию в прошлом. Погрузитесь в чувства, вызываемые случившимся, не отрывая пальцы от точек, и вы ощутите, что эмоциональное напряжение спадает и исчезает. Перья. Если вы переживаете из-за чего-либо или волнуетесь, представьте себе, что вы покрыты перьями. Представьте себе их цвет и шелковистую текстуру. Мои цвета темного золота с легким металлическим блеском, честно. 2 пальцами одной руки коснитесь своего пупка, а другой рукой накройте свои точки освобождения от стресса. Теперь представьте, что все ваши перья расправляются и приглаживаются. В итоге вы должны ощутить себя совершенно спокойно и расслабленно. Защита энергии. Многие люди чувствительны к энергии и испытывают на себе влияние энергии других людей, зданий и так далее. Защита вашего собственного энергетического поля действительно важна, и существуют различные техники, которые вы можете использовать с этой целью. Мысленно создайте шар синего цвета вокруг себя, чистый и красивый, и берите его с собой, куда бы вы ни шли. Носите розовый кварц рядом со своей сердечной чакрой. Представляйте себе плащ красивого цвета, сделанный специально для вас. Прежде чем покинуть дом, заворачивайтесь в него. Просите защиты у своего ангела или у архангелов. Если вы знаете свое тотемное животное, это действительно стоит выяснить, призовите его энергию для вашей защиты. Представляйте, как синие и белые языки пламени спиралью поднимаются вокруг вас. Это детский огонь, который является одним из самых эффективных методов. Представьте себе, что вокруг вас по часовой стрелке вращается вихрь белого цвета. Используйте один из этих методов каждый раз, когда выходите из дома, или 3 раза в день. 7-минутная настройка. Выполняя эту настройку каждое утро, вы будете наслаждаться прекрасным началом дня, и, как видно из названия, на это не требуется много времени. Каждое упражнение должно длиться от 4 до 8 глубоких вдохов. Выпейте стакан воды, не во время дыхания. Вздохните 4-8 раз, надувая живот при вдохе и вбирая его при выдохе. Сделайте массаж точек, которые мы называем P27, конечные точки меридианов почек, большим и указательным пальцами одной руки, прикрыв свой пупок другой. Эти точки расположены на обеих сторонах вашего тела сразу под ключичной костью, разделенные примерно 2 дюймами. Вы поймете, что нашли их, потому что при массаже они становятся мягкими. Одновременно переводите взгляд из стороны в сторону. Сядьте и положите свою левую ногу на правое бедро. Теперь возьмитесь левой рукой за ступню левой ноги, а правой рукой за колено все той же левой ноги. Я знаю, что звучит это несколько сложно, но сделать это гораздо легче, чем описать. Все еще сидя, сложите вместе кончики пальцев рук, поставив на пол обе ступни. Вытяните руки в стороны. Закройте глаза. Представьте себе левое и правое полушария своего мозга, а затем медленно сведите руки вместе. Легко прикоснитесь к точкам освобождения от стресса. Теперь встаньте и сделайте 15 шагов на месте, высоко поднимая колени. Поднимая вверх левое колено, касайтесь его правой рукой, а поднимая вверх правое колено, касайтесь его левой рукой. Теперь вы должны чувствовать, что готовы ко всему. Итог второй части. Вселенная — это высокоразвитое, разумное энергетическое поле с огромным хранилищем информации. Она божественна по своей природе и дает нам то, о чем мы просим. Поэтому мы должны отчетливо понимать, чего мы хотим от жизни. Мы связаны с ней и друг с другом через наши личные энергетические системы. Центрами наших энергетических систем являются наши чакры, меридианы и аура. Важно, чтобы они оставались чистыми. Этому способствует правильная еда, упражнения и медитация. Различные части нашего тела и наши заболевания должны рассматриваться в контексте целостности, а болезни или несчастные случаи представляют собой заблокированную эмоциональную энергию. Болезнь обращает наше внимание на такие энергетические засоры, чтобы мы могли их расчистить. В химии и физике есть свои законы. Также законы есть и во Вселенной. Все они основаны на обмене энергией. Энергия течет туда, куда направляется мысль, и вы способны притворить в жизнь свои желания. Если вы живете в соответствии с этими законами, вы находитесь в потоке, и все происходит без усилий. Самым основным является закон причины и следствия. Каждое действие и каждая мысль, будучи энергией, вызовут в мире соответствующую реакцию, которая вернется к вам. Мышечная реакция — это отличный диагностический инструмент для того, чтобы определить не только природу и причину болезни, но и оптимальное лечение для человека, основанное на соответствии энергии болезни и лечения. Она может быть использована также для получения информации от Вселенной.